Глава 14. Основное здание военной кафедры располагалось в самом южном районе полиса. Это было выбивающееся из общегородского стиля сооружение, немного мрачное, с тяжелым фронтоном, покоящимся на коренастых, словно бы сплющенных его весом колоннах, и окнами, чем-то напоминающими бойницы средневекового замка. Перед ним, посреди лестницы, ведущей к центральному входу, на слегка наклоненном пьедестале возвышался побитый и изуродованный танк Т-90 «Владимир» с разорванным дулом, давящий своими гусеницами, скрутившегося кольцами китайского дракона. Памятная табличка гласила, что именно на этой машине трижды герой Российской империи Василий Потапкин и маг-ауктор Геннадий Серебринский с экипажем совершили дерзкий прорыв в тылы 7-й армии Китайской коллективной социалистической республики и героически погибли, уничтожив генерала Сянь Хилао, а также большую часть командного состава штаба северо-западной группировки, остановив тем самым наступление на казахстанском направлении. На площади перед памятником было довольно много народу. Причем я не заметил ни одного человека в стандартной форме колледжа. На местных студентах была странного вида легкая броня черного цвета с темно-зелеными вставками, с виду жестким нагрудником и рельефными защитными чашками на плечах, локтях и коленях. На ногах высокие берцы, а руки у многих были в тактических перчатках. Некоторые, несмотря на довольно жаркую погоду, щеголяли в дополнительных защитных накладках на голенях и предплечьях. А у кого-то были еще и шлемы с разнообразными забралами. Роднил весь этот пир милитаризма с остальным Ильинским полисом только шеврон на левой руке с изображением пурпурного сфинкса на белом фоне, гербом нашего колледжа. Однако вчера на церемонии я почему-то не видел этих бравых вояк. Наоборот, все были одеты единообразно, и никто своим внешним видом не выделялся. Да и в городе, по улицам которого бродил почти целый день, я такой формы не видел даже у представителей дисциплинарной комиссии, которым, казалось бы, положено по статусу внушать уважение окружающим. Нахмурившись, я еще раз посмотрел на карту, загруженную на смартфон секретарши ректора, Ларри, как она попросила себя называть, когда я получал сопроводительные документы и предписания. Закралась нехорошая мысль, что я по незнанию забрел на какой-то полигон, а то и вовсе попал куда-то не туда. В общем, это были вполне обоснованные опасения, потому как от остановки трамвайчика мне пришлось изрядно поплутать, прежде чем добраться до этого здания. И тем не менее, метка ГЛОНАСС показывала, что я попал по адресу. Да и крупные каменные буквы на портике «Военная кафедра» вместе с девизом «Только мы и никто более» не оставляли каких бы то ни было сомнений. «Молодой человек!» — окликнул меня мужской голос, и, обернувшись, я увидел тройку одетых, как и все здесь, ребят со знакомыми красными повязками дисциплинарной комиссии на правой руке. «Я вынужден просить вас покинуть эту территорию и вернуться в гражданский сектор. С 6 утра и до 6 часов вечера нонкомбатантам запрещено находиться в пределах военной кафедры. К тому же, если вы не поторопитесь, то опоздаете на вводную пару. Мне нужно в отдел кадров!» Я помахал выданной мне папкой. «Меня сюда с юридического перевели». «Да?» Парень с сомнением посмотрел на мой медный галстук с цифрой 1. «Никогда не слышал, чтобы в первый же день первокурсников перетасовывали по кафедрам. Но раз так, могу я поинтересоваться, почему вы одеты не по форме? Это серьезное нарушение устава». «Мне ее не выдавали», — ответил я. «Я даже не знал, что на военной кафедре не используют стандартную одежду. Было похоже, что третий курсник, а на его правом плече красовался именно железный шеврончик, действительно удивлен. А когда узнал, что я живу в общаге рядом со старицей Москвы-реки, растерялся окончательно. «А что, здесь и казармы есть?» Я с интересом осмотрелся, пока он рассматривал мои документы. «Да, в особой зоне вне города, рядом с полигоном на той стороне реки». Он махнул рукой примерно на юго-восток. «Вообще-то курсантов первого года обучения заселяют именно туда. По документам все верно. Странно. А учащиеся здесь что, на каком-то особо строгом положении, как в корпусе?» «Да нет», — ответил местный страж порядка, задумчиво покачав головой. «Все стандартно. Просто летом и в первые учебные месяцы, пока народ не расселился по полису, в целях повышения дисциплины и сплоченности коллектива вводится в действие режим готовности номер 1. И первокурсники вынуждены все делать вместе. Ранний подъем, зарядка, пробежка, питание в общей столовой, проверка формы, развод групп на занятия только полным составом». «И муштра?» — с улыбкой спросил я. «Не без этого», — хмыкнул он. Будущий офицер должен лично прочувствовать, как и для чего это нужно. А то, глядя на вас, я с трудом представляю себе, как вы будете... Ладно, не будем тратить время. Я провожу вас в отдел кадров. Спасибо. Я слегка кивнул, выражая благодарность за помощь. Отдав команду своим подчиненным продолжать патрулирование по маршруту, третий курсник направился мимо памятника к входу в здание, и я последовал за ним. Внутренние интерьеры разительно отличались от внешнего вида военной кафедры. Здесь было светло и совершенно не ощущалось того давления, которое производило на зрителя это сооружение. Оформили меня очень быстро, а вот с получением особой формы кафедры вышел затык. Ее, как и защитные накладки, заказывали индивидуально для каждого курсанта. Так как мои размеры уже имелись в базе данных, то девушке-администратору оставалось только подать запрос, после чего она клятвенно пообещала мне, что послезавтра я смогу забрать причитающийся мне комплект со склада. А до этого времени придется ходить в общий. Впрочем, как обычно, не обошлось и без сюрпризов. Запихнули меня в учебную группу номер 50. В остальных 49 свободных мест не было. А в данной, по словам девушки-администратора, имелся недобор. Естественно, что я постарался выяснить причину некомплекта, потому как это показалось мне немного подозрительным. Тем более, что я прекрасно видел, как поморщился слышавший наш разговор третий курсник патрульный. Он вроде бы как случайно задержался в зале, чтобы пофлиртовать с девушкой-секретаршей за соседним столиком. Хоть я и подозревал, что парень просто решил проконтролировать странного новичка. Не то чтобы я был против. Но когда мы вместе вышли в коридор, и дежурный предложил проводить меня до аудитории, чтобы я случайно не заплутал в местном лабиринте, я не преминул воспользоваться ситуацией и расспросить его про свою новую группу. «Понимаешь ли...» — третий курсник замялся. «Уроды они!» «Не понял», — честно признался я. «Мажоры-отморозки, что ли? Уже успели дел натворить?» «Нет». Патрульный отрицательно покачал головой. «Новички-то пока вообще не при делах. Нарушение дисциплины, самоволки и прочее прегрешение не в счет. После поступления многие подобным грешат. Просто у полтинников в колледже традиционно репутация ниже плинтуса. Там же сплошь будущие претерианцы». «Это что за звери? Неужели заготовки под гвардию самого?» Я ткнул пальцем в потолок. «Вот еще», — возмутился дежурный. «Гвардия — это гвардия. Лучшие из лучших. С первой по пятую группы каждого курса, в которых учится самая настоящая военная элита. А приторики — всего-навсего будущие бодигарды, телохранители и компаньоны в одном флаконе, индивидуалисты-одиночки, которые болт хотели класть на дисциплину, мораль, командную работу и честь мундира. Поэтому и люди там собираются соответствующие». «Так, минуточку». Я нахмурился. «Во-первых, какого черта меня в этот отстойник запихнули? А во-вторых, мне говорили, что на первом курсе нет никакого разделения». «Ну...» Парень немного смутился. «По-первому, я тебе ничего не скажу. Понимаешь, отстоями я бы их назвать поостерегся. Там те еще волчары. Просто эта группа, с одной стороны, нечто вроде синекуры для товарищей родовитых детишек, а с другой натаскивают их там, словно каких-то суперагентов. Куратором у вас будет Фишин. Он профессионал экстракласса, вот только он... немного того. И воспитательные методы у него странные, сам все увидишь. А по поводу разделения тут не все так просто». И в очередной раз мою детскую веру в справедливость и в Деда Мороза порушила встреча с суровой реальностью. Да, официально весь первый курс считался единой массой учащихся, которые ко второму году могли выбрать себе факультет и специализацию. Но в реальности это было немного не так. Каждый курс делился на 50 групп, возглавляемых преподавателями, которые и вели своих студентов все 5 лет обучения. Они делились по специализациям и прочему. Но формирование состава начиналось задолго до второго курса, а зачастую даже до поступления в колледж. И деньги или титул в этом вопросе по большому счету не решали ничего. Хоть интриги за попадание в первую десятку плелись постоянно, на итог влияло множество факторов, вплоть до благосклонности императора к какому-то определенному роду или клану. Так что попасть, куда тебе хочется, просто так было совершенно нереально. В общем, задержавшись в отделе кадров из-за этого разговора, я благополучно опоздал на первую пару. А когда все же постучался в дверь аудитории и вошел, захотелось сделать вид, что просто ошибся классом, и свалить подальше. Во-первых, на расположенных каскадом местах сидело всего 15 человек из стандартных 30. Во-вторых, преподаватель с порога заявил мне, «Ого! Хвалю, Ефимов! С первого дня хоть шматьем, но выделился!» И показал большой палец. А в-третьих, некая знакомая персона с фиолетовыми волосами вскочила со своего места и заорала. «Таракан! А ты что тут забыл?» «Привет, Мальвина!» Я безразлично махнул девушке рукой. «Заселяйся!» Препод, натуральный головорез, словно только что вернувшийся из горячей точки, сделал широкий жест в сторону почти пустого класса, затем улыбнулся. Хотя скорее это можно было назвать оскалился. И, к моему удивлению, вышел из аудитории. Я огляделся. М-да. Большая часть присутствующих не особо тянула на отпрысков благородных родов. Сборище неформалов, которые к тому же занимались кто чем хочет. А пара ребят так и вовсе сидели спиной к преподавательской кафедре и в полный голос обсуждали с соседями что-то свое. Приметив на задних рядах удобное свободное местечко рядом с окном, я направился к нему. «О, таракан!» Ехидно выдал накачанный паренек, когда я проходил мимо него. И несколько человек вокруг дружно заржали. «Сгоняй по-быстрому в кафетерий, подгони мне колы, а то в глотке пересохло!» Остановившись, я посмотрел на курсанта, гадая. Граф он, барон или кто-то еще. Неужели у меня на роже написано, что я из простонародья? Или у них так заведено? Странно. А как же всякие там дуэли, шамаэли и прочие способы поддержания своей чести в девственно-непорочном состоянии? Или он целенаправленно нарывается? Провоцирует, так сказать. Или, может быть, все эти заморочки остались на гражданской кафедре, а на военной свои законы звериной стаи? Знать бы заранее. Крепыш, ехидно ухмыляясь, мерно покачивался на своем стуле, откинувшись спиной на заднюю парту и положив ноги на столешницу. Явная троечка без каких бы то ни было вариантов. Но никак не тянул он на местного альфача. Хоть и на крысёныша заводилу не походил. Обычный такой боевик с мозгом размером с грецкий орех, на котором была только одна извилина, да и та прямая. «Что такое, насекомое?» — удивленно спросил он, вздернув бровь. «Шевели булками, я жду! Ты же не хочешь, чтобы я разозлился?» Я ударил его, не утруждаясь бесполезными разговорами. Раз, два, три. Сверху вниз кулаком по наглой морде, впечатывая затылок в парту, по поверхности которой заструились трещинки. Бил я не сильно, быстро смахнув с него железную рубашку, но не желая особо калечить заоравшего от боли идиота. Его слова нисколько не задели меня. Просто еще по своему прошлому техникуму я прекрасно знал, что с подобными товарищами цивилизованный подход не работает. Вступать с ними в разговоры бесполезно. Зато через боль до них быстро доходит, что вежливость очень полезна для здоровья в любых дозах. Альфа он там или бета, неважно, кем он себя назначил. С моим появлением в группе все коренным образом поменялось. Тем более в этом был еще один резон. Не хватало только, чтобы из подачи такого вот супчика меня бы заклеймили идиотским прозвищем на оставшиеся 5 лет. Да, придумала его одна крашеная дура. Но это ей можно, потому как она связана с зайцем. А вот для остальных — чревато. С соседних мест ко мне рванули друзья-весельчаки воспитуемого, до этого радостно поддержавшие его дружным ржачем. Я даже не стал поворачиваться к ним, просто приголубил новых одногруппников быстрыми ударами ноги, и они разлетелись в разные стороны, с грохотом опрокидывая стулья и переворачивая парты. Однако это были еще не все защитники оскорбленной невинности. «Не тронь Кузьму!» Сидевшая рядом с наглым парнем девица, с виду натуральная панкушка, слегка запоздало вскочила на ноги и, издав звонкий боевой клич, выхватила из ножен стандартный кортик, который выдавали в арсенале всем не имевшим собственного холодного оружия. Занеся свой ножичек над головой, она, ловко оттолкнувшись от собственной парты, взвелась в воздух под самый потолок, едва не чиркнув по нему лезвием. Что она хотела показать подобным кульбитам, я так и не понял, потому как выключил ее еще в воздухе, ткнув пальцем в одну очень интересную точку у нее на груди. Поймав обмякшее безвольное тельце, я перевалил свой трофей через плечо. Нагнувшись, сгреб до сих пор валяющегося на полу парня, все еще вывшего и державшегося за лицо обеими руками, и, поставив его одной рукой на ноги, хорошенько тряхнул, привлекая к себе внимание. «Слушай сюда, тезка!» Я посмотрел ему прямо в ошалелые от боли глаза. «Еще хоть раз услышу, чтобы ты так меня назвал! Вырву язык, Ферштейн!» Кажись, опять перестарался чуток. Похоже, челюсть поломал. Да и черт с ним. У этого хоть зубы целыми остались. промелькнула у меня мысль при взгляде на его перемазанную, немного скошенную физиономию. После чего я разжал пальцы, и он с грохотом рухнул на пол. Вот почему мне всегда так везет? У всех классы как классы. Знакомятся, дружат. А в моих всегда какой-то урод попадется. Поравнявшись с фиолетово-волосой, я остановился, посмотрел на нее. Сегодня она оставила свой маскарадный костюм горничной дома и была одета в черную форму, которая ей на удивление шла. Да и из всего арсенала у нее с собой были только 4 катаны да куча метательных ножей по кармашкам. «Что, таракан?» — с нахальной улыбкой спросила она. «Меня тоже побить попробуешь? Думаешь, что получится так же легко?» «Ничего, Мальвина. Если хочешь, могу отшлепать. А так лови подарочек». Я тоже улыбнулся и, подмигнув, бросил ей свою ношу, после чего отвернулся и потопал к заинтересовавшему меня месту. «Эй, нахрена она мне? Я тебе что?» Она еще что-то кричала, но я уже не слушал. Не успел устроиться, как дверь отворилась, и вошел учитель. Внимательно осмотрев аудиторию, он, криво улыбнувшись, кивнул своим мыслям. «Разобрались, значит?» «Отлично». Он прошел мимо кафедры и сел за свой стол. «Кстати, он там живой?» «Ну и ладно». «Так, Ефимов». «Здесь». Я поднялся со своего места. 3 наряда вне очереди за драку. Так-то молодец, но еще раз повторится, на месяц отправлю мыть все сортиры в кампусе твоей же зубной щеткой. Мужчина достал свой сотовый и набрал номер. «Галочка, привет, дорогая». «Да, это Грэм. Я тебя тоже люблю. Пришли-ка нам парочку своих девочек с крестиками». «А, да, так. Ничего серьезного. Один боец со стула навернулся. Кузьма Потапов. Ага». Он прикрыл микрофон рукой и, показав подбородком в сторону только-только севшего парня, громким шепотом спросил. «Чего там у него?» «Нижняя челюсть сломана, мастер Грэм», ответил не участвовавший в разборках паренек, опустившийся на колено перед пострадавшим и осмотрев его лицо. «А у этих?» «Ага, в порядке, вижу». Он бросил быстрый взгляд на остальных пострадавших, а затем посмотрел на задние парты. «Касимова, что ты там с Ереманом обжимаешься?» «А у них любовь», — жеманно произнесла девица с мальчишеской стрижкой, сидевшая на первом ряду. «Лесбийская!» Народ в классе хором загоготал. Даже пострадавшие приятели боевика, несмотря на собственные ушибы, заулыбались. Не смеялся только я, так как шутка, на мой взгляд, была так себе. Другой Кузьма, которому сейчас было не до веселья, да находящаяся в отключке Панкушка. Покрасневшая от ярости фиолетово-волосая аж зашипела, словно вскипевший чайник, и одарила юмористку очень многообещающим взглядом. Та поймала его и заулыбалась еще шире. «В общем, он себе челюсть сломал», — ответил в трубку учитель. «Да? Да не вру я, так все и было». «Пришлёшь, ага. Ну тогда он сам. Говоришь, ко второй паре будет как новенький? Ну и замечательно, целую». «Да пошла ты!» Хохотнув на прощание, препод выключил телефон и посмотрел на поднявшегося Потапова. «Так, ты и ты!» Грэм ткнул пальцем в двух его приятелей. «Отведете неженку в медблок. А ты, Кузьма, все понял, что говорить?» Тот что-то утвердительно промычал в ответ. Это не до конца устроило учителя. Он грозно сдвинул брови и, как мне показалось, стал еще больше. «Значит так, Кузьма! Эй, Ефимов, я к тебе обращаюсь! Когда я говорю, смотреть на меня надо, а не в окно на баб на теннисном корте пялится. Или ты там чего не видел? Вон у Касимовой попроси, она тебе все покажет, раз сама глаз от тебя оторвать не может. Елена, это тебя тоже касается. На меня смотри, а не на Ефимова. И положи уже, наконец, Ереман куда-нибудь. Что ты ее словно куклу мацаешь? У дочки матери не наигралась? Ты ей еще подгузники поменяй». Я действительно отвлекся. За окном на самом деле были расположены корты. Правда, сейчас они пустовали, и никаких девочек с ракетками там не наблюдалось. Но подобная мелочь этого Грэма Фишина, похоже, не смущала. И почему-то я был абсолютно уверен, что начни сейчас оправдываться, он собственноручно выгонит туда всех наших девиц, заставит их играть в теннис, а меня на это смотреть, после чего повторно сделает замечание. Кузьма Потапов и Кузьма Ефимов. Расплодили домовят, мать их!» Громко пробурчал препод. «Ни хрена неудобно!» Он пару секунд помолчал, потирая подбородок, а затем осклабился в довольной улыбке. «Так ты...» Он ткнул пальцем в моего тёзку. С сегодняшнего дня будешь зваться Тараканом. Таракан, ты все понял?» Потапов что-то протестующе промычал. «А почему он, а не Ефимов?» Возмущенно воскликнул один из его друзей. «Касимова же его тараканом! Федорчук, ты тупой! До тебя еще не дошло?» Грэм удивленно уставился на задавшего вопрос парня. «Может, мне еще раз выйти, а Ефимов уже тебе персонально объяснит?» «Да я...» — начал было тот, но, поймав мой взгляд, предпочел заткнуться. «Так вот, слушайте меня внимательно. Более повторять не буду. На подготовительных занятиях я уже один раз говорил, а сейчас повторю. На ближайшие 5 лет вы все одна большая неблагополучная семья. Друг с другом делайте, что хотите. Мне, как вашему приемному отцу, которому вас бездарей навязали, до этого дела нет, хоть поубивайте друг друга. Но если я узнаю, что кто-нибудь стучит на сторону, лучше вам не знать, что с ним будет. Звонарь 100 раз пожалеет, что его мама имела неосторожность переспать с его папой, вы меня поняли?» «Не слышу!» Аудитория ответила нестройным «так точно». А я с интересом рассматривал нашего преподавателя. Судя по имени и фамилии, тот был англичанином. Да в лице читалось что-то такое англосакское, приправленное могучей челюстью с небольшой ямочкой. А вот разговаривал он без малейшего акцента. Да и вообще манерами напоминал выходца из глубинки, который до этого работал учителем труда в школе для особо трудных подростков. Ну и еще одно. У меня с треском рвался навязанный телевизором и инетом шаблон, стоило посмотреть на поведение собравшихся в этом классе детишек дворян и аристократов. Возможно, что большинство из них было выходцами из не особо знатных семей. Но все равно. Передо мной были вполне реальные подростки, да с закосом под быдлоту. Таких скорее можно найти в школах или техникумах, в институтах и в университетах, то бишь там, где учатся обычные, неодаренные люди. Мистер Фишин болтал еще примерно с полчаса. Если ему казалось, что кто-то его не слушал, виновный немедленно наказывался. Методы у препода были действительно странные, а потому вместо замечания в голову невнимательного студента прилетал небольшой силиконовый шарик с песком, коих у Грэма имелось превеликое множество. Причем мужик особо не заморачивался, куда он попадет, как, и над тем, дошло ли послание до адресата, или тот поймал его на подлете. А так как почти все присутствующие постоянно использовали различные защитные техники, то и снаряды были непростые. Я убедился в этом на собственном опыте. Передо мной уже лежал пяток подобных подарков веселенькой расцветки, которые я ловко ловил, даже если смотрел в совершенно другую сторону. А сам при этом тайком растирал большим пальцем левой руки зудящую от энергопробоя ладонь правой. Примерно в это же время подала первые признаки жизни, лежавшая в проходе панкушка. Девушка сладострастно застонала, заставив и препода, и весь класс обратить на себя внимание, после чего перевернулась на бок. «Ефимов!» — задумчиво окликнул меня Грэм, медленно подходя к посапывающей девушке. «Ты что с ней сделал, бестолочь?» «Выключил», — ответил я, не вставая. «Это я и сам вижу. Ты лучше скажи мне, каким способом?» «Сделал прокол энергетического меридиана. Вот она и потеряла сознание». «Ты что, пункцию умеешь делать?» Он удивленно посмотрел на меня. «Это тебя варяг научил? Он что, старый с дуба рухнул? Ученика тройку в 16 лет такому учить? А ты сам головой-то вообще думаешь? А если б ты ей там все струны порвал, она ж сдохнуть могла!» «Схрена ли?» — удивился в свою очередь я. «Там же простое воздействие. К тому же у... «Соня!» — подсказала мне шепотом соседка спереди, выглядевшая как профессиональная баскетболистка. «У Сони!» — народ гомерически заржал. Я же покосился на валяющуюся на парте девушку и сделал рожу кирпичом, всем своим видом показывая, что не понял подколку. «Пассивная защита в нулях. Ничего бы с ней не случилось». «Мозги у тебя в нулях, как и у твоего наставника», — буркнул Грэм, тряся панкушку за плечо. «Эй, спящая красавица, подъем!» «Закалю!» Внезапно заорала девушка и, резко сев, застыла с широко раскрытыми глазами и отвисшей челюстью. «А где... что со мной?» По аудитории в очередной раз прокатилась волна безудержного веселья. Между тем ехидная юмористка с первой парты елейным голосом сообщила. «Сарочка, поздравляю. Тебя только что лишили меридианной девственности. Вот только оприходовали тебя пальцем и не совсем туда, куда надо. Так что не спеши радоваться, женщиной ты так и не стала. Осталось...» Последнее слово опять потонуло во всеобщем одобрительном гоготе. Интересно, что на этот раз фиолетово-волосая смеялась чуть ли не громче всех. Покрасневшая девица, грязно ругаясь, вскочила на ноги и бросилась на свое место, едва не навернувшись на валяющемся стуле моего тезки, который никто так и не озаботился поставить на место. «Веселые вы, больно!» Сам, еле сдерживая улыбку, пробубнил себе под нос препод, покосившись на поморщившегося от подобного юмора меня. Урок пошел своим чередом. По аудитории то и дело летали силиконовые шарики, уворачиваться от которых было практически бесполезно. Грэм метал их не глядя, сам между тем лениво зачитывал по бумажке обращение от деканата к учащимся и даже не скрывал того, что ему дико скучно. Наконец, еще минут через 20 он посмотрел на часы, кивнул своим мыслям и громко хлопнул ладонью о столешницу. «Все, то, что было нужно, вы услышали. Поняли или нет, ваше дело». Он поскреб пятерней свою бритую голову. «Короче так, курсанты, у меня сегодня дела, так что сидеть с вами до окончания уроков мне влом». Аудитория радостно зашумела, предчувствуя нечто хорошее. Я общего веселья пока что не разделял, потому как, в отличие от остальных, не присутствовал на подготовительных занятиях, на которые гоняли курсантов почти половину августа. «Поэтому...» — повысил голос препод, перекрикивая радостные шумы. «Сейчас у вас будет контрольная работа. Я выдам задание и пойду. Кто с ней не справится, пусть пеняет на себя». Народ разочарованно взвыл. «Претарианцы, молчать!» — рявкнул учитель и саданул кулаком по стене, отчего она загудела, а в соседнем классе что-то гулко бухнуло. «Грэм, мать твою!» — долетел из окна до нельзя возмущенный женский голос. «С тебя новая петуния, гад ты разэдакий!» «Забили, Синга!» Также проорал препод в распахнутую из-за жары створку. «Но с тебя поцелуй!» «Пошел ты!» «Уже иду!» Он откашлялся и вновь обратил на нас внимание. «Значит так, слушаем условия контрольной работы. Вы, неважно по какой причине, оказались отрезаны от своего подопечного и находитесь в зоне, контролируемой условным противником. Ваша задача — незамеченными покинуть данную территорию, не привлекая внимания патрулей. Так, Ереман, для тебя отдельное задание. Твой наниматель находится на лечении в местном медпункте вместе с двумя бодиками. Задача — дождавшись окончания процедур, тайно вывести клиента в сохраняемые зоны. Всем все понятно?» «Так точно!» — хором рявкнул обрадованный народ. «Ну так хрен ли сидим?» — заорал на нас Грэм, бешено выпучив глаза. «Чтобы я ваших рож до завтра не видел! Кто попадется, влеплю неуд и лично накажу!» Курсанты выходили из класса через двери и окна, кто натягивая на ходу маскировку, а кто полагаясь на сверхскорость или другие способности. «Ефимов!» — с ласковой угрозой в голосе произнес препод. «А тебе особое приглашение нужно?» «Никак нет», — ответил я, не вставая, жонглируя парой шариков и подумывая о том, получится ли мне добавить к ним одним махом оставшиеся три. «Я жду». «Чего?» «Когда остальные свалят достаточно далеко или попадутся. Понимаете ли...» «Называй меня просто Грэм». «Понимаете ли, Грэм, я в ниндзя не играл даже в детстве. У меня вообще с маскировкой дружба не сложилась. А стадный инстинкт у меня не развит. Так что просто не обращайте на меня внимания». «Да?» — он усмехнулся. «Но ты же понимаешь, что мое задание касается и тебя?» «Так точно». «И как же ты его выполнишь?» Он изогнул бровь. «Сейчас, минут через 15-20, когда все уляжется, я встану и просто уйду отсюда». Пожал я плечами, и пять шариков посыпались на парту. «Вы же не поставили каких бы то ни было ограничений по времени, так что торопиться мне некуда». «М-да», — покачал головой препод и, взяв со стола папку, направился к двери. «Ты старику точно не родственник?» «Смотря какому», — поморщился я. «Стариков много». «Да проваряга я! Говоришь точь-в-точь, как он. Даже интонации одни и те же. Короче, Ефимов, предупреждаю. Если попадешься, накажу строже остальных. Все понял?» «Так точно». «Тогда бывай». Он помахал мне папкой и вышел из аудитории. Посидев еще минут 30, я тоже встал. Из важных дел на сегодня у меня намечалось общение с Зайкой, которое обещало быть непростым. Правда, запланировали мы его на 6, когда у девушки закончатся занятия. А сейчас не было еще и 12. Ну и еще я хотел заглянуть к Валентину в дисциплинарную комиссию, коли уж обещал там показаться. Поправив пиджак и галстук, я медленно, не торопясь, вышел из опустевшего класса.